Глава 27. Отец застыл. Не знаю, чего он ожидал, но точно не такой реакции. «Принц Ровасар сейчас подойдет», — откашлившись, произнес Бернард. «Прости, мы не дали тебе прийти в себя, но эти дни были наполнены тревогами о твоем здоровье. Лекари всего королевства боролись за твою жизнь, и мы просто...» Дверь распахнулась, и Ровус замер в дверном проеме. Дышать стало легче. Мне нужен был рядом кто-то, кто понимал, через что я прошла. И никто не подходил на эту роль лучше, чем принц Флоритании. Он выглядел совсем не так, как в последнюю нашу встречу. Волосы были аккуратно зачесаны назад, а борода стала чуть короче. Одетый в темно-коричневые кожаные штаны и светлую рубашку, Ровус удивительным образом был больше похож на принца, чем когда-либо до этого. Только всегда хмурое выражение на лице делало его узнаваемым и привычным. «Ваше Высочество!» Он официально поклонился мне, и из моей груди вырвался истеричный смешок. «Не надо», — тихо произнесла я. «Я не хочу этого». Отец нахмурился, а Ровус едва заметно улыбнулся, понимая, о чем я прошу. «Я рад, что ты в порядке». «Да, благодаря тебе». «Принц Ровасар совершил поистине великий поступок. Вся Итания будет в вечном долгу перед ним». Бернард благодарно кивнул Ровусу и снова повернулся ко мне. «Ты что-то хотела спросить у принца?» Складывалось ощущение, что он хочет избавиться от Ровуса как можно быстрее, но из вежливости не может просто выставить его из комнаты. «Я хочу получить одежду и знать, что дальше». Мой голос дрогнул. Еще я хотела отдохнуть. Хотела, чтобы при виде Ровуса в душе не образовывалась дыра и совершенно точно не хотела умирать. «Тебе следует отдохнуть». Ровус шагнул в комнату, не обращая внимания на недовольное выражение на лице Бернарда. «В любом случае, пока мы не знаем, как закрыть разломы. Артефакты здесь, но что с ними делать дальше, нам не ясно. А для того, чтобы остановить Эрика, нам нужны союзники». «Ваше Высочество», — надменно произнес отец. «Не думаю, что принцессе нужны все эти подробности». «Она не только принцесса Итании, Ваше Величество, но и дитя пророчества, которое предстоит спасти мир, а еще храбрая и отважная девушка, спасшая не одну жизнь. Мне кажется, мы обязаны посвятить ее в свои планы. Она имеет право знать». Я смотрела на Ровуса, открыв рот от удивления. Небытие и его разум повредило? Или, может, я просто все еще была там? Сгинула среди черной пустоты, лишившись рассудка? Ровус просто не мог произносить все эти слова. Он считал меня жалкой и слабой, и я все время была обузой для него. «Ты прав», — со вздохом произнес отец, а затем повернулся ко мне. «Тогда тебе и правда стоит отдохнуть, дочка. Ты голодна? Поужинаешь в комнате или в общем зале со всеми?» «Итан и остальные не вернулись?» Не обращая внимания на слова Бернарда, спросила я Ровуса. «Ты знаешь, где они? Что с ними?» «Не знаю», — сжав челюсти, напряженно произнес принц. «Но уверен, что все в порядке, иначе я бы знал». «Мы должны им помочь». «Мы должны готовиться к войне, а Итан...» — Ровус помедлил. «Он справится. Не волнуйся, принцесса. Итан не из тех, кто сдается. Ты скоро его увидишь, я уверен». Мышца на лице принца дернулась. Я понимала, что он так же волнуется за своих людей, как и я, если не больше. Но за его попытку успокоить меня я была ему благодарна. «Хочешь, я позову Алекса, и вы побудете с ним вдвоем?» Сердце защемило от того, как хорошо Ровус понимал, в чем я нуждаюсь. «А когда у тебя появятся силы, мы поговорим». Я кивнула и поймала его взгляд. Мне хотелось, чтобы он знал, как сильно я ему благодарна за то, что все еще жива. Без него я давно бы погибла. Он тянул меня вперед, когда я больше не могла идти, и все еще оставался моим якорем. «Дочь моя», — голос Бернарда на этот раз звучал неуверенно. «Я рад, что ты дома, и надеюсь, что скоро мы сможем с тобой спокойно поговорить. Слишком много лет я надеялся, что ты вернешься. Слишком многое хочу тебе рассказать. Но принц Ровасар прав. Тебе нужно отдохнуть». «Спасибо». Через силу улыбнулась я, глядя в глаза абсолютно чужому человеку. Я ничего не чувствовала по отношению к нему. Привычная пустота там, где должна была быть любовь. Я и правда хотела бы побыть с Алексом. Хорошо, кивнул Бернард. Я позову его. Король Итании развернулся и размашистыми шагами вышел из комнаты, по пути кивая Ровусу. Мне хотелось верить, что все закончилось, но, глядя на принца, я вспомнила о том, что было в небытии, о словах пророка, и отчаяние снова накрыло меня. Но это была моя судьба, а значит, и вариантов у меня было не то чтобы много. Ровус, слегка помедлив, развернулся, когда я дернулась вперед, роняя одеяло на кровать. «Стой!» Я подалась к нему, понимая, что если он не остановится, брошусь за ним. Но Ровус послушно остановился, а затем невыносимо медленно повернулся ко мне. Его вспыхнувший взгляд обжег меня, а когда до меня дошло, что тонкий хлопок ночной рубашки с большой натяжкой можно было назвать одеждой, мои щеки запылали. Я, мечтая провалиться сквозь землю, я стиснула в руках простынь и с трудом сглотнула комок, вставший в горле. Я хотела сказать спасибо за то, что не бросил меня и помогал все это время. Я... В общем, спасибо. Ты знаешь, я делал это не из благородства. Мне нужен трон Флоритании, а еще гарантии того, что Верус будет в безопасности. И всего этого я добьюсь с твоей помощью, так что не торопись благодарить меня, принцесса. И быстрее набирайся сил. Грядет война, и ты наше единственное оружие в ней. Ты наша надежда. Не дожидаясь моего ответа, Ровус вышел за дверь, оставив меня с еще одной трещиной на сердце. Я почти поверила ему, но так же, как и для его брата, я являлась не более чем инструментом достижения собственных целей. Когда спустя 20 минут в комнату вошел Алекс, принося с собой густой аромат чего-то съедобного, я заливала слезами подушку. «Сэм?» Голос друга надломился, и я моментально пожалела о том, что позволила себе слабости в его присутствии. «Все в порядке». Я торопливо вытерла слезы щек и обернулась к нему. «Да, я вижу». Сарказм в голосе Алекса сложно было не заметить. «Поделишься?» Я вздохнула. Было бы гораздо проще, если бы я сама понимала, в чем причина моих слез. Ровус мне ничего не был должен. Он сразу сказал, что хочет с моей помощью заполучить трон Флоритании. Так почему мне было так невыносимо тоскливо от его холодного равнодушия? «Сейчас бы парочку серий винчестеров, да?» Я удивленно замерла и посмотрела на Алекса. Он стоял напротив кровати, убрав руки в карманы таких чуждых ему кожаных штанов и неуверенно улыбался мне. «Да», — выдохнула я, — «и кофе. Я ужасно хочу кофе из Старбакса». Алекс рассмеялся. С трудом в этом звуке я узнавала смех своего друга, но все же это было лучше, чем пустота в его взгляде. «Кофе — это то, чего мне не хватает сильнее всего». «Можно?» — кивнул он на кровать рядом со мной. Раньше бы он не стал спрашивать. Прежний Алекс запрыгнул бы с разбега и еще недовольно ворчал бы на то, что я занимаю слишком много места в собственной постели. «Конечно». Я подвинулась на край, оставляя ему чуть больше половины кровати, и обхватила себя за плечи. «Ты есть хочешь? А то я там принес кое-что. Довольно вкусно, особенно, знаешь, после подземелья». Я вздрогнула, словно он ударил меня. В словах Алекса не было упрека, но чувство вины, кислотой разъедающее мои внутренности, и так не оставляло меня. «Алекс...» «Прости, я не... В общем, забудь». Он взъерошил и без того растрепанные кудри и указал на поднос, стоявший на столе. «Так что, ты будешь?» «Не хочу». «Ладно». В нерешительности, переминаясь с ноги на ногу, Алекс какое-то время стоял напротив кровати, но спустя несколько секунд наконец забрался на нее и лег на спину, заложив руки за голову. «Ты расскажешь, почему плакала?» Я улыбнулась и легла, точно повторяя его позу. В его присутствии на мгновение все стало как прежде, словно мы были в Бостоне и просто болтали, валяясь на диване. «Это из-за Ровуса, да?» Закашлявшись, я перевернулась на живот и посмотрела на друга. «При чем тут он?» «Я видел ужас на его лице, когда он принес тебя на руках. Ровус думал, ты умерла, и, казалось, это разбивает ему сердце». Алекс задумчиво посмотрел на меня. «Что между вами?» «Ох, Алекс!» Вздохнув, я подползла повыше и улеглась, положив голову на его плечо. «Ты ошибаешься. Между нами ничего нет и быть не может. А вся паника, вызванная моей предполагаемой смертью, связана только с этим долбанным пророчеством». Алекс многозначительно хмыкнул, но комментировать мои слова не стал. «Но ты плакала из-за него, ведь так?» — продолжал он допытываться. «Он нравится тебе, да?» «Он не может мне нравиться!» — щеки вспыхнули от злости. «Ровус пытался меня убить, это во-первых. Во-вторых, он просто использует меня и не скрывает это, за что ему отдельное спасибо, хотя бы этим он отличается от Эрика. А вот, кстати, и в-третьих, он брат Эрика, и это самая весомая причина для того, чтобы он мне не нравился». Я вскочила на кровати, пытаясь унять жгучую обиду, только вызвана она была не словами моего друга. Глупо было игнорировать тот факт, что Алекс прав. Ровус нравился мне. Но в то же время я четко понимала, почему. Он был со мной рядом, когда я больше всего нуждалась в чьей-то поддержке. Ровус из раза в раз спасал меня и вселял уверенность. Мои чувства — это была не влюбленность. Это было что-то сродни стокгольмскому синдрому. Только без насилия, ведь я не была его жертвой. Скорее, я была жертвой обстоятельств. Так что ни о какой любви говорить было нельзя. «Так, я понял». Алекс схватил меня за руку и легонько потянул, возвращая обратно. «Об этом мы поговорим потом». Я снова легла к нему на плечо, преисполненная благодарности за его понимание. Хотя бы это Эрик не забрал у него. «Как ты?» Спустя пару минут молчания все же спросила я. «Если честно, не знаю». «Ты скучаешь по дому?» «Я скучаю по ней». В голосе Алекса прозвучала боль такой силы, что я зажмурилась. Мне надо было сказать ему, сказать, что Вик теперь чертов призрак, но язык не поворачивался. Это просто уничтожит Алекса. «Я тоже скучаю», — вместо этого произнесла я. «И мне так жаль, Алекс. Это все моя вина, я не...» «Нет, Сэм», — грубо оборвал он меня. «Это не твоя вина. И если на то пошло, то мы с Вик ничем не отличаемся от тебя». Эрик всех нас обвел вокруг пальца. Мы сами пришли к нему и сами позволили все это с собой сделать. Если во всем кто-то и виноват, так это он, долбанный Эрик. Голос Алекса звенел от ярости. Но, несмотря на это, я чувствовала, что гора, лежащая на моей груди, стала на один камешек легче. Алекс ненавидел не меня, а значит, мне осталось всего ничего. Самой перестать себя ненавидеть. Она знала. Тихо произнесла я. Вик видела Эрика насквозь и пыталась меня предупредить, но я не слушала ее. Это ничего бы не изменило. Ты так или иначе оказалась бы тут. Но, может, тогда он бы не убил ее? Сэм. Алекс приподнялся и повернулся ко мне. Прекрати винить себя в смерти Вики. Это не ты убила ее. Это сделал Эрик. Он хотел причинить тебе боль, вот и все, а Вик... Она просто пыталась меня защитить. «В каком смысле?» Я напряглась, не понимая, что он имеет в виду. «Ты не видела, но она закрыла меня». Алекс вздохнул. «Этот нож предназначался мне. Эрик хотел убить меня, но Вик... Она...» Его голос сорвался, а я, онемевшая от шока, просто прижалась к нему, стараясь хоть немного облегчить боль. «Эрик забрал у нас слишком много». Но ему придется ответить за все.